На хозяина Никиту кат смотрел покорно, по пёсьи. Демидов вразумлял ката. — Зри, добро зри за хозяйский хлеб. Кто из крестьянишек явится в деле непослушным и ленивцем, смотря по вине, смиряй батагами, плетьми и железами. Чую, хозяин, сполняю то. Волосатые жилистые руки ката сжимали плеть, и Никита, поглядывая на заплечного, думал: силен стервец. Демидов зорко доглядывал свое поместье. Все шло гладко, богато, во всем обретался свой смысл. Акинфка добрался до каменного пояса и написал оттуда батьке: «Край громаднющий, руд много, гробастой только. Заело безлюдье, за народом по дорогам гоняюсь. Из Устюга, Сольвычегодска, Ветлуги до Костромы народишко бегит от хлебной скудости, от пожарного разорения до барского гнета, а я перенимаю тех людишек и к работе ставлю. Хоромы родитель я возвожу знатные, крепость». «Добро помышляет, того лучше старается», — хвалил батя Акинфку. «Поспешать надо, хоромы ставит, ум хорошо, два лучше, съездить да похозяйничать надо самому», — задумал Демидов податься в дальнюю дорогу на каменный пояс. Затулицей на посаде постукивал колотушкой ночной сторож, оглядывая амбары, и кое-где в избах светились поздние огни, в садах и в хмельниках густая тьма. Ярышка-кобылка, к делу непристалый, все доглядел. Дунька покормила его, он разомлел от сытости и брякнул: «Монашка пришлая парня мутит. Сам видел Сеньку в хмельнике. Ей-бог!» Ярышка торопливо перекрестился на иконы. «Вот те крест! Не хмель! Поганые чать по ночам собирают!» Дунька прикрикнула зло: «Брешешь, варнак! Скажу кату, прикусишь язык!» Кобылка рот ладошкой прикрыл, хитрые глаза закатил под лоб. «Я молчок!» На Молоткиной душе стало тоскливо, помрачнело, подобралось, на лицо легли тени. В полдень сбегала в хмельник, поглядела. «Верно, покрушены тычинки, примята зелень, земля притоптана. Добро, греховодница, так слово держишь». Позвала Дунька крепостных кавалей, приказала им: «В хмельник каждую ночь жалуют воры, потоптали все. Поймать надо». «Поймаем!» — и кузнецы переглянулись. Звезды загорелись ярче, огни на посадье погасли, заречный ветер шелестел листвой, и кузнецы сцапали в хмельнике Сеньку и монашку. Молотобоец попросил кузнеца чернобородого киржака: «Меня держите, а девку отпустите». «Не могим!» — в один голос отозвались кузнецы. «Кат засекет». Сеньку сокола закрыли на запор в предбаннике, а монашку на приговор повели. Дунька вышла с фонарем, поставила его на землю, присела на колоду и, опустив голову, долго молчала. Кузнецы крепко держали монашку. Наконец хозяйка тряхнула головой, подняла глаза на соперницу. «Был грех?» Монашка гневно сверкнула глазами, темные волосы раскинулись по плечам. Скуфейку утеряла в хмельнике. — Нет, — ответила твердо. — Любишь? — спросила Дунька. Полюбила парня, — опустила голову монашка. — Так, — задохнулась от ярости Дунька, глаза налились кровью. — Чужого человека в грех уводишь, сатана! Сечь! Стрекавой сечь! Кузнецы не шелохнулись. — Так кто ж баба? Сечь! — неумолимо надвинулась Дунька. — А то быть вам битыми! Кликну ката! Монашку опрокинули наземь, нарвали пук крапивы. Ошельмованную, посеченную девку вытолкали за ворота. Она, пошатываясь, слепо пошла по Слободской улице. Сеньку два дня морили голодом. О деле дознался Никита. — Ты по что людей казнишь? — грозно поглядел он на сноху. — Что за управщица? Свекровь тут же подоспела. — Отец, а ведомо тебе, что Авдотья духовное лицо стрекавой посекла? Поди опять пожалуется дьяку Утенкову. Беда будет. Высокий лоб Никиты нежданно разгладился, глаза повеселели. — Ой, Люба, что посекли бездельницу! — Пусть работает, — они меж дворов шатается, — а Сеньку Сокола выпусти. — Фузеи ладим, работы много. Вечером Дунька пришла в предбанник. Парень сидел на лавке, опустив голову. Он не встал, не поглядел на хозяйку. Горячая ревность жгла Молоткину кровь, а сердце тянулось к греховоднику. Изголодалось оно без ласки, без теплого слова. Дунька шагнула и остановилась перед кузнецом. — Встань! Сенька поднялся с лавки. — Ты что же это, честный человек, затеял? Сенька поднял глаза на Молотку. Они синели, как небо в погожий день. Руки кузнеца дрожали. Что ж поделать? Не удержаться было. Кровь у меня горячая. Любить хочется. Молод я, хозяйка. Дунька дышала жарко, и тепло это передалось кузнецу. Он подошел ближе. Неужто среди своих не нашел, кого любить? Голос Молотки обмяк, в ушах стоял звон. Казалось ей, что земля в предбаннике закружилась. Кого же? Они взглянули друг на друга проникновенно, долго. Сенька по глазам Молотки узнал ее тайну. Ярышка на бане вязал веники, любил Никита пар, да хлестание мягкой березкой. Нарезанные ветки кобылка вязал в пучки и подвешивал для сушки под крышу. Он услышал говор, припал к лазу, опустил голову в предбанник. Дунька стояла сильная, горячая, и, откинув голову, любовалась Сенькой. Ярышка вороватым глазом посматривал и недовольно думал, что же они, окаянцы, не целуются. За проворство в работе по настоянию Дуньки Сеньку Сокола перевели в приказчики. Покатилась жизнь проворного парня сытно и гладко. Раздобрел Сенька, песни стали звонче. Никита Демидов учил подручного. — Всем берешь, парень, и силой, и с меткой одно худо. Рука у тебя на битье легкая, крови боишься. Бить надо добро, с оттяжкой, так, чтобы шкура с тела лезла. Вот оно как! Дурость из человека вышибай, легче в работе будет. На человека, Демидыч, у меня рука не подымается, — признался сокол. — А ты бей! Лень из нерадивого работника выколачивай! — настаивал на своем Никита. Сокол сопровождал хозяина на курении. Там шел пожог угля, в лесу, в землянках маялся народ, кабальные мужики рубили лисины, складывали в кучи для жжения. Пожог угля требовал терпения. За каждую провинность приказчики и подрядчики били работных батажьем и кнутьями. Раны от грязи червивили, подолгу не заживали. Наемникам-углежогам платили в день 5 копеек, из них взимали за кормежку. Голодные, измаянные каторгой, работники дерзили, люди изнемогали, изорвались, почернели от угля. Ну, лишаки, как жизнь! Много угля напасли! Никита сидел на коне крепко, прямо, губы сжаты, лоб нахмурен. У дымящейся кучи, крытой дерном, стояли двое. У одного железная рогатка на шее провинился. И, глядя на хозяина волком, он бойко ответил: — Хороша тут в лесу жизнь. — Живем мы не скудно, покупаем хлеб попудно, душу не морим, ничего не варим. В дерзких словах углежога звучала насмешка. Демидов накрутил на руку повод. Конь перебрал копытами, хозяин сухо спросил, аль одной рогатки мало. Второй хмуро надвинул на глаза колпак. Не привыкать нам, хозяин. Тот тужи, у кого ременны гужи, а у нас мочальны. Мы стерпим. На лисинах каркало воронье, лисины раскачивались, ветер приносил приятный запах дымка, у пня, покрывшись рогожей, лежал больной мужик. Глаза его были воспалены, он с ненавистью поглядел на заводчика. Демидов со строгим лицом проехал мимо. На просеках работники дерном обкладывали поленья, готовили к пожогу. Вороной конь хозяина осторожно обходил калюжные пни. Хозяин покрикивал: «Работай! Работай, что стали! Домницам уголь надо!» Во все трущобы, глухие уголки проникал зоркий хозяйский глаз. Возвращались с куреней поздно. Сенька отводил хозяйского и своего коня на тулицу, купал их и сам с яра бросался в реку. В ночь в слюдяных окнах хозяйских хором гасли огни, дом погружался в крепкий сон. Тогда из конюшни выходил Сенька и, как тать, пробирался к демидовским светлицам. Никита Демидов снаряжал 10 добрых кузнецов на каменный пояс на Нейву реку. В числе других для отсылки отобрал Никита и деда Поруху. На подворье перед отъездом приехал сам хозяин и, построив мужиков в ряд, велел догола разоблачиться. Нет ли у кого коросты или тайной хвори? И тут обнаружил хозяин в шапке деда Порухи письмо. В том письме Ярышка-кобылка доносил Акинфию Никитичу о беде. Схлестнулась жонка с приказчиком Сенькой Соколом. Демидов прочел письмо, крепко сжал кулак, знал. Неграмотен дед Поруха, не читал он письма. Сказал ему: «Одевайся, старый филин, гош, едешь на каменный пояс». Никита скрипнул зубами, посерел, вскочил на коня и уехал в лесные курени. 3 дня лютовал хозяин, приказчики сбили с ног. На 4-й день Демидов явился домой, тихий, ласковый, позвал в контору Ярышку-кобылку. — Ты, мил друг, все без дела ходишь, Кобылка осклабился. «Порядки блюду, хозяин». Никита сидел за столом прямо, как шест строк, жесткими пальцами барабанил по столешнику. По глазам и лицу не мог догадаться Ярышка, что задумал хозяин. «За порядком есть кому блюсти, мил друг. Надумал я тебя к делу приспособить».